пастор Штрумп. Вслед за служкой, звонящим в колокольчик, держа над головой дары, с трудом протискивался в большом зале. Лефортов дворец гудел голосами, съезжалась вся Москва, хлопали двери, дули сквозняки, суетились потерянные слуги, иные уже пьяные. Жена Лефорта, Елизавета Францевна, встретила пастора у дверей в мужнину спальню. Увядшее лицо в красных пятнах, унылый нос исплакан. Малиновое платье кое-как зашнуровано, жиденькие прядки волос висели из-под парика. Адмиральша была до смерти напугана, видя столько подъезжающих знатных особ. По-русски она почти не говорила, всю жизнь провела в задних комнатах. Суя сложенные ладони в грудь пастору, шептала по-немецки: «Что я буду делать? Такое множество гостей! Господин пастор Штрумпф, посоветуйте мне, может быть, подать легкую закуску. Все слуги как сумасшедшие, никто меня не слушает. Ключи от кладовых под подушкой у бедного Франца». Слезы полились из бледно-желтых глаз адмиральш. Она стала шарить за лифом, вытащила мокрый платок, уткнулась в него. «Господин пастор Штрумпф, я боюсь выходить в зало. Я так всегда теряюсь. Что будет, пастор Штрумпф?» Пастор при личном случае боском сказал адмиральше утешительные слова, провел ладонью по сизобритому лицу, согнал с него земную суету и вошел в опочивальню. Лефорт лежал на широкой измятой постели, туловище его было приподнято на подушках, щетина отросла на впавших щеках и на высоком черепе. Он дышал часто, со свистом, выпячивая желтые ключицы, будто все еще пытался влезть, как в хомут, в жизнь. Открытый рот запекся от жара. Жили одни глаза, черные, неподвижные. Лекарь Поликола отвел в сторону пастора Штрумпфа, прищурился значительно, собрал щеки морщинами. «Сухие жилы, — сказал он, — коими, как известно нашей науке, душа соединяется с телом, в всем случае у господина адмирала наполнены столь сильными мокротами, что душа с каждой минутой притекает к телу по все более узким канальцам, и надо ждать полного закрытия он их мокротами».